Очарование Амарилиса. Амарилис – гордость, неприступность и мужественность. Если вы хотите намекнуть мужчине, что он для вас не просто друг, подарите ему Амарилис. В Южной Африке пустыня Кару, когда в сентябре наступает весна, за короткое время покрывается цветущим зеленым ковром. Именно там и находится родина настоящего Амарилиса беландонна. Амарилис беландонна – необычайно красивого крупного цветка. Амарилис – одно из любимейших наших комнатных растений, особенно в условиях достаточно холодного русского климата. Современные сорта амарилисов увенчаны большими колокольчатыми цветами различных оттенков, от чисто белого до темно-малинового, пурпурного и даже зеленого цвета. Существуют разновидности с махровыми и ярко выраженными полосатыми цветами. Родина этого необычного цветка – Южная Америка. Амарилис – имя прекрасной пастушки, описанной в идиллиях древнегреческого поэта Теокрита. Растение цветет весной и осенью. Амарилис мощный и полосатый. Из луковицы вырастает стрелка полметра высотой с зонтиком из 4-5 белых, красных, розовых, похожих на лилию цветков. Сидят они на круглом цветоносе. Одновременно появляются длинные темно-зеленые листья. В наших условиях они развиваются в течение зимы и весны, к лету засыхают. Обрезать увядшие листья не следует, так как из них органические вещества переходят в луковицу. Советы по уходу. Амарилис отличается от широко распространенного гипиаструма, часто неправильно называемого амарилисом. В отличие от гипиаструма, амарилис регулярно образует дочерние луковицы. Листья появляются после цветков или одновременно с ними. Цветонос неполый, цветет один раз в год, обычно осенью. Семена черные, луковицевидные. Температура. В период вегетации оптимально от 17 до 23 градусов по Цельсию. В период покоя луковицы хранят при 10 градусах по Цельсию. Освещение. Яркий рассеянный свет, затеняйте от прямого солнечного света, после цветения необходимо полноценное солнечное освещение для развития и созревания луковиц. Полив. Обильный во время цветения, почва все время должна быть влажной, в период покоя держат сухости. Период покоя. Листья в это время амарилис полностью теряет. Полив прекращается совсем. В сентябре-октябре с окончанием покоя из луковицы появляется цветонос. К концу цветения появляются молодые листья. Удобрение. Один раз в 1-2 недели с жидким удобрением для цветущих комнатных растений, разведенные в концентрации, рекомендованной производителем. Подкормку начинают, как только распустятся бутоны, и заканчивают ее, когда листья начнут увядать. Влажность воздуха. Если растение находится в помещении с сухим воздухом, то можно слегка опрыскивать бутоны сверху. Нельзя опрыскивать цветки или листья, а также луковицы в период покоя. Пересадка. Примерно раз в 3-4 года во время периода покоя почва из двух частей глинисто-дерновой, одной части листовой земли, одной части перегноя, одной части торфа и одной части песка. Размножение. Дочерними луковичками во время пересадки, семенами. Отделенные детки сажают в приготовленную почвенную смесь в отдельные горшки диаметром около 12 см, чтобы третья часть высоты луковицы осталось над поверхностью почвы. Они при хорошем уходе зацветут через 2-3 года. Конец книги. апрель 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Оксана Санькова.